По круглому диску луны, волчьего солнышка, плыли облака. Они кружились вокруг нее в безумном хороводе и складывались в картины одна страшнее другой. Наступило полнолуние. На берегу, в комнате дежурного по отряду, одиноко горел огонек. По боку субмарины мерно шлепали волны. Вахтенный офицер стоял, опираясь на леерное ограждение, подставляя лицо лунному светилу. Неожиданно из переговорной трубы раздался голос. «Докладывает гидроакустический пост. Четко прослушиваются шумы винтов, предположительно десантных барж». «Ты поужинал, Ганс?» – скептически спросил вахтенный офицер. «Виноват, проспал я ужин», – грустно отозвался болезненный трезвый голос из переговорного отверстия. Выпучив глаза, офицер скатился кубарем по трапу и, едва достигнув сердца подлодки центрального отсека, припечатал ладонью кнопку тревоги. По субмарине заметались звуки сирены. По лодке засновали подводники, занимая посты в отсеках согласно боевому расписанию. Капитан ворвался в каюту к Батыру, на ходу застегивая пуговицы черного кителя. Он бесцеремонно начал трясти командующего военно-морскими силами. Бек, не открывая глаз, поднялся в койке и спросил: «Завтрак?» Батырбек был человеком великой страсти, особой принципиальности. Он горячо любил жизнь и потому презирал смерть, но только на полный желудок. За все эти качества подводники Батыра любили, верили в него. За Беком они готовы были идти в огонь и под воду, потому что знали – победа неразлучна с именем этого непредсказуемого воина. Бек открыл один глаз и скомандовал: «К черту тревогу! Кока ко мне!» Капитан козырнул и опрометью помчался в центральный отсек. Из переговорных труб доносились слова команд: «Отдать швартовые! Срочное погружение! Право на борт! Полный ход!» Застучали дизели. Корпус подлодки дрогнул, и стальная громадина устремилась в открытое море. На прощание, громко тринкнув, лопнул бесполезный телефонный провод, тянувшийся на берег. Акустик Ганс доложил, что приближаются шумы каравана. Отто прильнул к перископу, но ничего не было видно. Шумы винтов приближались и стали различимы даже без специальной аппаратуры. Нарушители были рядом, но из-за множества шумов выйти в торпедную атаку по определенному судну было невозможно. Ганс не мог остановиться на какой-то одной цели. Судя по всему, несколько судов выписывали зигзаги. Шумы сходились и расходились. Отто никогда не уклонялся от боя. «Боевая тревога! Торпедные аппараты приготовить к бою!» Сзади ляснул люк. В отсек ввалился Бек в халате, надетом задом наперед. В одной руке он держал эмалированную кружку с отколотым краем, в другой – обгрызенный леденец. «Где враг?» – спросил он и приложился к кружке. «Слышим, но не видим», – Отто развел руками. «Типа того! Тудысь!» Бек ткнул леденцом вверх. Капитан субмарины продублировал команду, чтобы подводникам стал понятен приказ. «Продуть балластные цистерны, всплыть в позиционное положение!» Боцман переложил рули на всплытие. Вода забурлила и вспенилась. Ю-1277 поднялась из глубины. Палуба субмарины находилась в воде. Над водой торчал небольшой островок, мостик, ограждение рубки и тумба перископа, возвышающаяся над крышей мостика. Вахтенный выглянул из люка и поднес подзорную трубу к лицу. Но ничего, кроме приклеенных к стеклу пышногрудой русалки, не увидел. Тихо выругавшись, офицер начал вглядываться в темноту. Потянул ветерок и разогнал тучи, закрывающие полную луну. На морскую гладь легла лунная дорожка. Каждую секунду вражеские суда могли вынырнуть из темноты. Неожиданно прямо по носу На фоне берега нарисовались три силуэта транспортов. Корабли шли без огней, соблюдая светомаскировку, и последние сомнения отпали. Так красться вдоль берега мог только враг. Люк захлопнулся. Отто прильнул к окуляру перископа и скомандовал. «По пилингу 666 три больших десантных корабля. Приготовить торпедные аппараты. Ход 4 узла. Караван в прямой видимости». Батыр сделал большой глоток и скомандовал в пустую кружку. «Аппараты толпсь!» Напряжение достигло предела. Бег хрустел леденцом. «Аппараты, пли!» В ответ из переговорной трубы раздался вопль торпедиста. «Какие аппараты? Носовые или кормовые?» Бег задумчиво жевал. «Пли!» – рявкнул Отто, схватившись за голову. Торпеды, как разъяренные звери, вырвавшиеся из клеток, помчались к целям, оставляя за собой светлый след из пузырьков сжатого воздуха. Веерный залп из всех аппаратов накрыл две цели из трех. Принув к окуляру перископа, Отто наблюдал, как два огромных десантных транспорта, низко сидевших в воде, почти одновременно были приподняты кверху, а затем с грохотом, треском и пламенем рухнули в воду. Темные тени взлетали над огнем, а потом падали, поднимая фонтаны воды. Это были обломки мачт, мостиков и труб. Капитан субмарины не отрывал глаз от перископа. Ему казалось, будто он смотрит в раскаленную бездну. На поверхности плавали доски и обломки. Один транспорт раскололся и лежал у самого берега на мели. Вся кормовая часть, оборванная торпедой, находилась под водой. Носовая часть, мостик и горящая надстройка возвышались над водой. Из накренившейся к берегу трубы валил густой дым. Третий десантный корабль полным ходом шел к берегу. Под всеми парами он проскочил прибрежную мель и уткнулся носом в песчаный берег. Через борт прыгали едва различимые на фоне темного берега силуэты. «Артиллерийский расчет наверх!» – скомандовал капитан-лейтенант. Толкаясь у трапа, матросы полезли на палубу, за ними выскочили Отто и Бек. Через минуту командир орудия доложил. «К бою готовы!» «Огонь!» – скомандовал Бек. Через секунду прогремел выстрел. Яркое пламя ослепило артрасчет и всех стоящих на мостике. Второй выстрел был произведен с задержкой. Ствол орудия откатился не полностью из-за густого бараньего жира, затвердевшего от воды. Матрос вручную открыл орудийный замок и вытащил пустую гильзу. После третьего выстрела замок окончательно заклинило. Подлодку качало волной. Наводчику было трудно удерживать цель. Первые два снаряда упали с недолетом и перелетом. Последний, третий снаряд попал в десантный корабль. В лунном свете подводники увидели черный дым, но живучее судно не загорелось. С корабля потянулось световое щупальце прожектора, рыская по поверхности. Луч приближался к ним, но, к счастью, прошел над головами, не осветив субмарину. Прожектор шарил по морю. Враг понял, откуда исходит опасность. Яркий луч бегал по волнам в поисках подводной лодки. С корабля открыли беглый винтовочный огонь наугад. Над мостиком рубки засвистели пули. «Открыть огонь из пулемета по кораблю!» – приказал подводникам Отто. Батыр судорожно вцепился в леерное ограждение. До него дошло, что они в открытом море. Пулемет выпустил длинную очередь, трассирующие пули белыми светлячками умчались в сторону вражеского корабля. Прожектор погас, но второй очереди не последовало. Пулемет заклинило. Бараний жир действовал безотказно. Дисциплинированный боцман выполнил приказ Бека. К счастью, жира на смазку дизелей не хватило. «Слева след торпеды!» Сигнальщик чудом увидел пузырящийся след железной смерти. Появилась новая опасность. Дала о себе знать неизвестная подлодка, охотившаяся за немецкой субмариной или просто сопровождавшая караван десантных кораблей. Рулевой, не дожидаясь команды, успел развернуть Ю-1277, как раздался новый крик: «Вижу следы двух торпед!» В эту критическую минуту всегда хладнокровный капитан субмарины окончательно ополоумел и крикнул: «Мама!» Рулевой принял это за команду и дал малый ход. Субмарина снова удачно уклонилась от торпед. Они пронеслись всего лишь в десятки метров. Большая волна ткнулась в борт и всех окатила ледяными брызгами. Старший помощник, не дожидаясь команды, приказал: «Крапивниками пали!» Самонаводящиеся акустические торпеды умчались в темную глубину. Они рыскали своими тупыми головками, идя на шум винтов неизвестной подлодки. Акустик Ганс доложил: зафиксировано два подводных взрыва с интервалом в 3 секунды. С неизвестной подлодкой было покончено. Пришедший в себя Отто рявкнул в переговорную трубу: «Передайте старпому, что он остается еще на 100 лет сверхсрочной службы на флоте! Молодец!» Над мостиком опять засвистели пули. «Все вниз! Срочное погружение!» – скомандовал капитан-лейтенант. Артиллерийский расчет выбросил за борт стреляные гильзы, ящик от снарядов и спустился в субмарину. Последними скатились по трапу Отто и Батыр. Бека пришлось насильно отрывать от лееров, отдирая палец за пальцем. Он совершенно не реагировал на свист пуль. Не в его обычае было кланяться смерти, когда тело попросту не повиновалось. «Срочное погружение!» – скомандовал капитан. Боцман переложил рули на погружение. Зашипел компрессор, закачивая забортную воду в балластную цистерну. Подлодка получила отрицательную плавучесть, пошла на погружение и скоро легла на грунт. Мягкая подушка донного ила ласково обняла стальной корпус субмарины. «Всем обедать!» – сказал пришедший в себя Батыр и двинулся по узкому коридору в кают-компанию. За ним следом двинулся Отто, трясущимися руками вытирая холодный пот со лба. В камбузе слышался лязг и удары по металлу. В авральном порядке собирали запасной самогонный аппарат. На подводных лодках все узлы и агрегаты дублированы. Борьба за живучесть корабля. Скоро должен быть готов горячий завтрак. Удовлетворенно глядев свою работу, боцман хлопнул Кока по плечу, оставив на белой тужурке отпечаток жирной пятерни.